Глава 4. Основные имущественные отношения. Эта глава состоит из четырех частей, в каждой из которых рассматриваются имущественные отношения между правителем и чиновниками, как следует правителю себя вести, к каким советам и мнениям прислушиваться и как совершенствовать свою мудрость. Имущественные отношения между правителем и чиновниками. Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Какими должны быть имущественные отношения между правителем и чиновниками?» Тайгун ответил: «Тот, кто правит, должен понимать, с чем имеют дело его чиновники и подданные. Они, со своей стороны, должны быть ему покорны. Чтобы правителю понимать своих чиновников и подданных, он должен стать к ним ближе. Чтобы чиновникам и подданным быть покорными, они не должны от своего правителя ничего скрывать. Он, будучи правителем, должен показывать свою благодетельность. Они, будучи чиновниками, должны изо всех сил стараться выполнять обязанности, возлагаемые на них должностью. Благодетельность правителя должна быть всесторонней, как у неба. Стремление чиновников выполнить свои обязанности должно быть твердым, словно земля. Одно небо, одна земля. Вот как строятся имущественные отношения. Поведение правителя. Царь Вэнь спросил, как должен правитель вести себя на своем посту. Тайгун ответил: он должен быть собран, величав и тих, но прежде всего он должен выработать в себе способность к мягкости и самоограничению. Он должен советоваться с чиновниками и не упрямиться. Когда он вершит суд или устраивает дела, он должен быть скромным и справедливым. Внимание к другим мнениям. Царь Вэнь спросил, как следует правителю выслушивать о делах. Тайгун ответил: он не должен ни принимать, ни отвергать мнений беззаботно. Соглашаясь с какой-то точкой зрения, не обдумав ее как следует, правитель выглядит нерешительным. Отвергая ее, не обдумав ее как следует, правитель лишает себя возможности узнавать чужие мнения. Правитель должен уподобиться высокой горе, на которую смотрят снизу вверх, и высоты ее не могут оценить. Правитель должен уподобиться глубокой пропасти, глубину которой нельзя измерить. Быть просвещенным, собранным и справедливым — вот здесь совершенство. Совершенствование в мудрости. Царь Вэнь спросил: чему уподобил бы ты мудрость правителя? Тайгун ответил: ценность глаз в ясности зрения, ценность уха в остроте слуха, ценность ума в мудрости, содержащейся в нем. Если ты посмотришь глазами всей Поднебесной, то для тебя не останется ничего невиданного. Если ты услышишь ушами всей Поднебесной, то для тебя не будет ничего неслыханного. Если ты помыслишь умами всей Поднебесной, то для тебя не останется ни единой неизведанной подробности. Подобно тому, как неизбежно спицы сходятся в одно у оси колеса, как будет ясен твой, незатуманенный ничем, разум.